Глава 8. Дождь в Северозаводске как передышка после пытки. День начинался серым, и к вечеру город окончательно утонул в сырости. Асфальт блестел, тротуары отражали фонари, будто небо прокинулось вниз. Воздух пах мокрым железом, углем и чем-то тревожным. Алексей шел быстрым шагом, кутаясь в капюшон. Повестку он отнес, но водопрос длился меньше часа. Следователь Трофимов не сказал ничего прямого, но каждое слово звучало как предупреждение. «Мы знаем, что ты там был», — сказал тот спокойно. «Но если скажешь, кто тебя позвал, может, останешься на плаву». «Никто», — ответил Алексей. «Сам пришел». «Вот именно», — ухмыльнулся следователь. «Сам пришел, сам и утонешь». После этого разговора он почувствовал, что в городе стало тесно. Люди, которых он встречал, соседи, продавщицы, случайные прохожие смотрели на него чуть дольше, чем обычно, словно знали, словно уже читали новости, которые еще не написали. Он зашел в старую промзону, там, где под ржавыми трубами протекал черный ручей, где пахло мазутом и мышами. Здесь его никто не искал. Он не знал, зачем пришел, может, просто хотел послушать тишину, но вместо тишины — шаги. Он обернулся, из тумана вышла Дарья. Без плаща, с мокрыми волосами, в руках маленькая кожаная сумка. «Опять ты», — сказал он. «Да», — ответила она. «Мы слишком далеко зашли, чтобы прятаться». Она подошла ближе. «Тебя хотят убрать сегодня». «Кто?» «Отец. Или Веденин. Иногда я не вижу между ними разницы». Алексей молчал. «Я могу помочь», — сказала она, «но придется рискнуть». Она открыла сумку, внутри пистолет, аккуратно завернутый в платок. «Это безумие», — прошептал он. «Нет, это твой шанс». Она взглянула ему в глаза. Там было не кокетство, страх, сдерживаемая дрожь и решимость. «Через час отец будет в казино. Неофициальная встреча. Если мы доберемся туда раньше, я покажу тебе то, чего ты не должен был видеть». Они поехали на старой «Волге», найденной в гараже Дарьиного друга. Мотор кашлял, дворники скрипели. Северозаводск мелькал за окнами, серый, усталый, как человек, потерявший смысл в существовании. «Почему ты помогаешь мне?» — спросил Алексей. «Потому что ты единственный, кто еще не врет». «А ты врешь?» «Каждый день», — усмехнулась она. «Это единственный способ остаться живой рядом с такими людьми». Она повернулась к нему. «Мой отец не просто полковник, он их крышует. Все, казино, наркотики, стройку, тендеры. А Веденин его правая рука». «Значит, вы семья?» «Семья», — сказала она тихо, «только с другим уставом». Казино встретило их молчанием. Снаружи ни огней, ни охраны, только капли дождя стучали по вывеске, где когда-то горело слово «Лотос». Внутри пахло гарью и пылью. Свет работал частично, где-то мерцал, где-то не горел вовсе. Дарья шла первой. «Здесь», — сказала она, показывая на дверь в подсобку. Она достала ключи и открыла замок. За дверью лестница вниз, подвал. Они спустились. Свет фонарика скользнул по стенам. На бетонных плитах чернели следы крови. «Здесь все началось», — сказала она. «Здесь погиб парень, который хотел рассказать правду». «Кто?» «Журналист. Его нашли в реке через 3 дня. Без лица». Она подняла фонарик выше. На стене металлический шкаф. Замок был сломан, внутри папки, флешки, документы. «Вот настоящее доказательство». Дарья протянула ему флешку. «Здесь все». В этот момент сверху послышался шум. Сначала тихий, потом гулкий, как шаги нескольких человек. Дарья побледнела. «Нас засекли». Алексей выхватил пистолет. Пульс бился в висках. Дверь наверху скрипнула, послышался голос. «Дарья, выходи, не глупи». «Полковник». Ее глаза метнулись к Алексею. «Уходи через технический выход, я их задержу». «Я не оставлю тебя». «Не спорь». Она толкнула его к другой двери, узкой, ржавой. Он уже хотел шагнуть, но услышал глухой хлопок. Выстрел. Потом еще один. Алексей рванул обратно, но увидел лишь, как свет фонарика качнулся и погас. В полумраке Дарья лежала на полу, рядом ее пистолет. Кто стрелял, не понять. Тень у стены шевельнулась, и Алексей нажал на спуск. 2 раза. Крик, глухой удар, потом тишина. Он выждал. Потом подошел к ней и упал на колени. «Дарья!» Она открыла глаза. «Беги!» – прошептала она. «Не дай им!» Она выдохнула, закрыв глаза. Он схватил флешку, выскочил наружу. Дождь лил стеной. Где-то сзади гремели шаги, кто-то кричал. Алексей бежал, не разбирая дороги. Под ногами хлюпала грязь, над головой гудели провода. Город расплывался в потоках воды, и казалось, будто весь Северозаводск плачет. Он добежал до старого моста. Сердце колотилось, в руках дрожала флешка. Он понимал, теперь охота началась. Вдалеке мигали синие огни, слышались сирены. Алексей прижался к перилам, пытаясь отдышаться. «Прости», — прошептал он, — «я не должен». В тот момент на реке мелькнул отблеск фар. Полицейская Нива остановилась под мостом. Из нее вышел человек в плаще, тот самый следователь Трофимов. Он поднял голову и закурил. Дым поднялся прямо к Алексею. «Ну что, студент?» — сказал он тихо. «Добро пожаловать в настоящую игру. До дома подбросить?»